«Я же тебе говорил». «Непонятно», — сказал Потапов, и министр МЧС кивнул. Сидорин отпил свой чай и со стуком вернул чашку на блюдце, потому что скользкий фарфор вдруг поехал из мокрых от пота пальцев. Что происходит? О чем они говорят? Почему он задает ему вопросы, этот знаменитый, неулыбающийся, усталый мужик? Зачем Потапов сказал Бризасу, что он классный хирург? А диссертации какие-нибудь защищал? «Одну защитил», — признался Сидорин, как будто в чем-то постыдном. «Кандидатскую. Совсем недавно. Долго не мог защититься», — добавил он, вдруг устыдившись своего заискивающего тона. «Он ничего у них не просит. Жизнь сложилась так, что эти двое — знаменитости и вершители судеб народных, а он никто». «Ну и наплевать. Это только его проблема. Посторонним вход запрещен». «Почему не мог?» — спросил Андрей Бризас язвительно. «Злопыхатели, как у каждого большого таланта». «Я не большой талант», — ответил Сидорин, распаляясь. «Я обыкновенный практикующий врач. Хороший врач. Защититься не мог, потому что времени не было. У меня семья и три работы». Министр залпом допил воду из стакана. Потапов улыбался. Сидорин злился. «Пьешь?» «Что? Водку пьешь?» «Конечно». «Много?» «Бутылку в день. Если больше, работаю плохо. Поэтому от второй стараюсь воздерживаться, но не всегда получается». «Андрей», — вмешался Потапов, — «у него еще со школы аллергия на алкоголь. Мы однажды пивом из бочки угостились. Все ничего, а его потом в скорой помощи откачивали 3 дня». Целая история была на весь район. Он тогда чуть концы не отдал. Это мы сейчас его разозлили, он и выпендривается. «Я его разозлил», — поправил Бризас. «Но это хорошо. Злиться тоже надо уметь, правильно я говорю?» «Что?» — глупо спросил Сидорин. Бризас усмехнулся. «Вместо 3 ваших работ я предлагаю вам 1», — сказал он Сидорину, почему-то на «вы». «Мне нужен главврач в центре СПАС. Знаете такое слово?» «Знаю», — пробормотал тот. Он вдруг весь взмок, как во время длинной и трудной операции. «Работа тяжелая, нервная. Добрые мне на ней не нужны. Дай бог злому справиться. Командировки, катастрофы, кровь, трупы. Тупоумные местные начальники, постоянные проблемы. Ответственности выше крыши». Он перечислял и странным образом не загибал, а открывал пальцы, желтые от курева и мозолей. Сидорин не мог отвести от них взгляд. «Базируемся мы в Москве, Жуковском и Ногинске. Машина есть?» Сидорин отрицательно покачал головой. «Значит, дадим машину. На первых порах водителя тоже дам, а потом научишься сам. Да там и учиться нечего. У нас все джипы, автоматы. И гаишники везде свои. Освоишь. Персонал опытный, у половины за плечами Афган и Чечня. Если согласен, поедем прямо сейчас, пока я в Москве. Если тебе надо думать, тогда звони. Только думай быстрее. У нас на все про все 3 дня, ну как?» Сидорин молчал. Потапов и Бризас смотрели на него и молчали тоже. «А моя работа?» — спросил он хрипло. «Ну... нынешняя работа. Там же 2 месяца надо ждать, пока отпустят». «Я договорюсь», — махнул рукой министр МЧС. «Что ты, ей-богу. Попросим, и отпустят сразу, без 2 месяцев». «Я согласен», — сказал Сидорин. «Конечно, согласен». «Тогда поехали». Бризас поднялся, рассовывая по карманам сигареты и телефон. «Поехали, поехали. Чего теперь сидеть-то?» «Мне бы жене позвонить», — выговорил Владимир с усилием. «Я обещал». «Позвонишь из машины». «Пока, Дмитрий Юрьевич. Спасибо за содействие. Зое привет». «И ты своим передавай», — откликнулся Потапов. «И не пугай там Вовку особенно. Он человек к твоим темпам непривычный». «Привыкнет», — пообещал Бризас зловещим тоном и натянул на плечи пальто, валявшееся на соседнем стуле. «Пошли». Следом за удалявшейся Кашемировой спиной министра МЧС Сидорин вылетел из кабинета, ничего не видя перед собой, выхватил из шкафа куртку и чуть не бегом бросился по коридору. Он пришел в себя только в машине, когда министр сунул ему легкую трубку мобильного телефона. Куртку Сидорин по-прежнему держал в руке. «Звони», — сказал министр, закуривая. «Ты вроде звонить хотел». От нереальности происходящего у Сидорина шумело в ушах. Он долго вспоминал домашний номер, по которому должен был звонить Нине, и вспомнил с трудом. И еще он вспомнил, что Потапов ни слова не сказал ему про капитана Никоненко. Теперь это не имело никакого значения. В середине дня Игорь Никоненко получил от полковника Печорина нагоняй и необходимые сведения, которые тот добывал 2 дня. «Ну и что?» — спросил полковник, швыряя капитана папку. «Это все одни твои домыслы и больше ничего. Ничего предосудительного в этих бумагах нет, я тебе сразу говорю, чтобы ты особенно не возбуждался. Мало ли кто где работает. У нас президент полжизни в Германии проработал, и что?» «Ничего, товарищ полковник», — бодро сказал Никоненко, глядя стеклянным взглядом и памятуя о лихом и придурковатом виде, который должен иметь подчиненный. «Я знаю, что с этим придется повозиться».